Глава восьмая. «У нас, как я с Кавказа перевелся, — начал майор, — был полковник, превеселый начальник и службист. Саблю золотую имел за храбрость. Делали мы венгерскую кампанию в 1948 году. Ночью нужно было охотников послать, а тут попойка шла. Полковник и говорит: «Сколько охотников?» Адъютант отвечает: «110 охотников». «Ого», — говорит полковник. А адъютант говорит: «Нету». «А если есть?» «Не надеюсь», — говорит господин полковник. «А ну-ка», — говорит, — «соберите-ка их». Собрали. «Ну-ка», — говорит полковник, — «попробуем. Кто самый храбрый, кто за старшего? Такой-то Сергеев, там, что ли, или Иванов. Позвать», — говорит, — «его сюда. Ты за старшего идешь?» «Я», — говорит, — «ваше высокоблагородие». «Ты не трус?» «Никак нет», — говорит, — «ваше высокоблагородие». «Не трус? Нет?» «Ну, если не трус, потяни меня за ус». Солдатик встал, да и не с места, я робел. Кликнули другого, и другой тоже, третьего, и третий, и пятый, и десятый. Все трусами в этот раз оказались. «Ах, Лукаева, его возьми! Вот выдумщик!» — воскликнул весело Ахилла. «Трус, потяни меня за ус! Ха-ха-ха! Это отлично! Капитан, пусть друг тебя, учитель Варнава, за ус тронет!» «Охотно», — отвечал капитан. Припотенский отказывался, но его раздражили злые насмешки над его трусостью, и он согласился. Ахилла вставил на середину комнаты стул, и капитан Повертовня сел на этот стул и подперся в бока по-кавалерийски. Вокруг него стали исправник, Захария, голова и майор. Ахилла поместился у самого плеча Варнавы и наблюдал каждое его движение. Учитель пыхтел, мялся, ежился и то робко потуплял глаза, то вдруг расширял их и, не шевелясь, двигался всем своим существом, точно по нем кверху полозья ездили. Ахилла по доброте своей одобрял его, как умел, говоря: «Да чего ж ты, дурачок, испугался? Ты не бойся, он не укусит, не робей». И с этим дьякон послюнил себе концы пальцев, сердобольно поправил ими набегавшую на глаза Варнавы косицу и добавил: «Ну, хватай его сразу за ус». Варнава тронулся, но дрогнул в коленах и отступил. «Ну так ты трус», — сказал Ахилла, — «а ты бы, дурачок, посудил. Чего ты боишься-то? Смех!» Варнава посудил и расслабел еще хуже. А Повердовня сидит, как божок, и чувствует, что он душа общества, и готовит обществу еще новый сюрприз. «Ты трус, братец, трус! Презренный трус, понимаешь ли, самый презренный трус!» — внушал на ухо учителю Ахилла. «Что же это нехорошо, гости ждут», — замечал майор. Припотенский подумал и, указав пальцем на исправника, сказал: «Позвольте, я лучше воина Васильевича потяну». «Нет, ты не его, а меня», — настаивал Повердовня и опять засерьезничал. «Трус, трус!» — опять шепчет со всех сторон. Варнава это слышит, и по его лицу выступает холодный пот, по телу его бегут мурашки. Он разнемогается нестерпимою, раздражающей немочью робости, и в этой робости даже страшен становится. Прежде всех это заметил близко за ним наблюдавший Ахилла. Видя острое сверкание глаз учителя, он кивал исправнику отойти подальше, а Захарий просто взял за рукав и, оттянув назад, сказал: «Не стойте около него, отец, видите, он мечтает». Варнава начал выступать. Вот он делает шаг, вот трепещущая рука труса шевельнулась, отделилась и стала подниматься тихо и медленно, но не к усам капитана, а некоснительно прямо к лицу исправника. Это постоянное стремление Варнавиной руки к исправничьей физиономии заставило всех улыбнуться. «Черт его, братцы мои, знает, что в нем такое действует!» — воскликнула Ахилла и, обратясь к исправнику, еще раз ему погрозил: «Отойди, мол, а то, видишь, человек смущается». Но в это же краткое мгновение Припотенский, зажмурив глаза, издалече коснулся усов Повердовни. Капитан на него страшно зарычал и неожиданно гавкнул по-собачьи. Варнава, не снеся этого неистово, вскликнул и, кинувшись понтерою на исправника, начал в беспамятстве колотить, кого попало. Это был сюрприз, какого никто не ожидал, и эффект его был полнейший. Опрокинутая лампа, пылающий керосин, бегущие гости, ужас исправника и вопли Варнавы, отбивавшегося в углу от преследующего его привидения, все это сделало продолжение пира невозможным. Петербургская гостья уезжала, а Припотенский, хорошо знавший все ходы и переходы почтмейстерского помещения, пользуясь минутой проводов, бросился коридором в контору и спрятался там за шкафом.